посетовала Исаф. «Что же мы теперь будем делать?» «Даже на помощь позвать не можем», — заметила Сара. «А если появятся кошки?» — ужаснулась Ципи. «У нас же нет мур-генераторов». «Только не надо паниковать», — попросил капитан. «Просто подумайте, может, у кого какие идеи появятся». «У нас есть карта», — сказал Ицхак. «Но нам нечем ее сориентировать. Где направление на север?» — заметил Ефет. «Шемеша не видно». «Надо было хоть магнитный компас взять, все на электронику полагаемся. А где она теперь, эта электроника? Вся передохла». «Девочки, у кого есть железная игла?» — спросил Алон. «Такие иглы, как правило, имеют некоторую намагниченность». «Иглы есть, но титановые», — ответила Сара. «Железные ржавеют и давно вышли из моды». «Есть еще идея», — сказал Алон. «Наши коммуникаторы все равно мертвые, но в них есть динамики, а в динамиках есть магниты. Если удастся достать оттуда дипольный магнит, мы спасены». Ефет и Ицхак занялись разборкой коммуникатора. С помощью двух топориков и ножа они достали динамик, он был крошечным. Но вот выковырять магнит из магнитопровода так и не смогли. «Вот проклятие, как прочно сделано! Просто насмерть приварено, не оторвать!» — ругался Ицхак. Магнит в магнитопроводе, к сожалению, с магнитным полем планеты никак не взаимодействовал. Так что и эта идея провалилась. «Дани, а мы с тобой можем вызвать Нуаха через Ментос?» — спросила Эстер. «На занятиях мы этого еще никогда не делали. Он, правда, говорил, что для вызова нужно повторять, как заклинание, имена человека, его место рождения, дату рождения и мысленно представлять лицо. Но я не знаю ни места, ни даты его рождения». «Жаль, конечно, что мы не успели пройти с ним все это практически, а то бы летели сейчас на линтере вместо того, чтобы 2 дня пробираться через лес». «А ты что, летал на линтере, что ли?» — удивился Исаф. «Было дело один раз, в тот день, когда напали Хара. Десантники, дядя Шимон, Эстер, я и наша ручная пума Бильха и искали и нашли то, на чем они прилетели». «Да, немного болтаешь», — укорила брата Эстер. А потом на линтере нас подвезли до станции, вот и весь полет. «Все равно это удивительно интересно. И зачем вы это скрывали?» — спросил Алон. «Скромнее надо быть», — ответила Эстер. «Я, пожалуй, смогу вывести нас из леса», — сказал Дани, — «если Эсти мне поможет». «И как же?» — спросил Ицхак. «Дело в том, что я помню дорогу. Это как будто видеозапись, но идти мне придется очень медленно и все время оглядываться. Только так я смогу сравнивать местность с моей памятью. А ты, Эсти, будешь время от времени проверять меня. Она тоже все помнит, только скромничает». «Но у нас есть еще одна проблема. Это кошки», — добавила Рина. «Я бы могла договориться с любой кошкой», — ответила Эстер. «Но для этого нужно иметь угощение для нее, без этого не обойтись». «И как же ты будешь с ней договариваться?» — спросила Лея. «Известно как. Звери разговаривают телепатически», — ответил вместо сестры Дани. «Но сначала зверя надо накормить, чтобы он поверил в твое доброе отношение. Так что мне придется пойти поохотиться и убить 2-3 зайцев». «Но это же ужасно и жестоко!» — воскликнула Рина. «Отвратительно!» — добавила Ципи. «Но вот кошки почему-то так не считают», — заметила Эстер. «Они убивают тех же зайцев просто для того, чтобы жить самим. Такими их создали, и с этим ничего поделать нельзя. Кто-то должен умереть, или зайцы, или мы с вами. Выбирайте».